когда тебе рассказывают такие сны. Я был дома, но это был не мой дом. Это был дом моей сестры, которая живет в Канаде, но она была в Риме. Однако я не был таким, как теперь, а был ребенком, но у меня были часы моего отца, которые, хотя я и знаю, что они были отцовские, в ту минуту я думал, что их хозяйка Розанна, соседка по дому, в то время, когда я жил еще в том доме, а потом пошел в кухню. Но это была кухня ресторана Батуры, то есть самого Батуры не было». И я никогда не был в его ресторане, но во сне я знал, что моя кухня была кухней Батуры, и я громко звал его, но слышал, как кто-то спускается по лестнице и никак не спустится, и я понимал, что тот, кого я скоро увижу, не будет ни Батурой, ни моим отцом, ни моей сестрой, а кем-то, кого я не хотел видеть, и тут я проснулся. И ты из вежливости спрашиваешь: «Интересно, что бы мог означать этот сон?» «Нужно отвезти детей на празднование Хэллоуина и остаться там, поговорить с другими родителями, а дети в это время орут, стараясь нагнать страх на нас. Мы должны притворяться, что испугались, но иногда и правда боимся». Некоторые говорят, пробуя что-то сладкое, что оно слишком сладкое. Но, по-моему, понятие «слишком сладкое» не существует. Если тебе нравится что-то сладкое, почему более сладкое не должно нравиться тебе больше, а если еще слаще, еще больше? Всегда забываю, такси свободно, когда в кабине горит или не горит свет. Упорное нежелание мороженщиков положить в лоток разное количество разных вкусов. Ты говоришь прямо, даже настойчиво, потому как знаешь об этой проблеме мороженщиков, и они отвечают тебе: «Да, конечно». Но тебе этого мало. Ты просишь больше орехового и меньше ванильного, объясняешь причину своего выбора, рассказываешь смешные истории, в том числе и личного свойства, пока тебе наполняют лоток, останавливаешь их, просишь повторить. Но ничего не выходит. Это сильнее их. В итоге они должны положить одинаковое количество каждого вкуса. Когда я рад тому, что родился мужчиной, так это когда я иду в общественный туалет в аэропорту или на выставку и вижу длинную очередь женщин у женского туалета, между тем, как у мужского нет никого. Не умею развязывать узлы. А если мне это удается, то, потратив столько времени, что необходимости в этом уже нет. Не умею пить маленькими глотками. Когда объясняешь своим детям, что такое телефонные кабины, как они устроены, как платили за звонки сначала жетонами, потом телефонной картой за 10 тысяч лир, и когда видишь в их взгляде то же любопытство, какое было, когда рассказывали о гидросамолетах или об азбуке Морзе, то понимаешь, что это является верным признаком старости. Ты можешь делать обновление айфона быстрее, чем твоя дочь, можешь советовать ей сериалы на Netflix, которые она еще не смотрела, зная, что через несколько дней она будет восторженно говорить тебе о них, но в любом случае ты уже был, когда были тамагочи, видеокассеты, пейджеры, карамельки Фрутелла, шоколадные батончики Марс, камелина, две пластины печенья и посередине исключительно ванильное мороженое. А теперь все, сэндвич-мороженое, все. Я знаю, о чем говорю, делают двух разных вкусов, и непременно с шоколадом. И ты понимаешь, что не должен ворчать из-за этого, чтобы не прослыть реакционером. Почему капсулы антибиотика двухцветные, если нужно глотать их целиком? Если что-то и бесит в туалете, так это открытый журнал рядом с унитазом. Здесь уже несколько дней лежит один, по-моему, Оджи или что-то в этом роде. Не знаю, потому что не беру его. Смотрю и баста. Он открыт на странице интервью с Симоной Эвентури, и уже несколько дней, когда я хожу по-маленькому, против воли бросаю на него взгляд, и уже знаю это интервью наизусть, глаза бы мои его не видели. Но не могу взять и убрать этот журнал или хотя бы перевернуть страницу. Когда звонит домашний телефон, а ты забыл, что он у тебя есть? К тому же ты знаешь, кто звонит, потому что осталось максимум два человека, которые знают этот номер, и оба не молоды. Ах, нет, один, кажется, умер, значит, это другой из них. Когда хочешь расплатиться кредитной картой, многие продавцы чувствуют себя оскорбленными, думая, что они тебе чем-то не угодили, что ты назло им делаешь это. Я рад, что исчезнут алкалиновые батарейки, потому что мы не будем больше переживать трагическую минуту, когда дети с горящими глазами, получив в подарок радиоуправляемую Феррари, с нетерпением ждут, чтобы ее вынули из коробки и собрали, а когда все готово, слышат от родителей: «А, батарейки, где же батарейки? Может, они остались в коробке?» Нет, их нет. Их не положили и написали об этом мелкими буквами на коробке. Ты должен пойти и купить их. Но сегодня Рождество, вечер, воскресенье, метель. Вы в загородном доме, прекрасном тем, что он удален от мира на километры, и поэтому купить батарейки негде. Ребенок в отчаянии. А вы думаете, вот на чем должно сосредоточиться человечество, вот чем должны заняться ученые всего мира, сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Почему зубная паста и щетки все еще существуют отдельно? Разве ими не пользуются одновременно? Так сколько еще ждать, пока изобретут зубную щетку плюс паста или наоборот? Сколько еще ждать, пока придумают сделать так, чтобы зарядное устройство всегда было вместе с телефоном? Почему они существуют отдельно? Если для того, чтобы работало одно устройство, необходимо другое, нужно постараться объединить эти два устройства и превратить их в одно. На первый взгляд это не так трудно, так почему бы народам не приложить все усилия, чтобы добиться этого? Примером борьбы человечества за эволюцию, примером такой модернизации является шампунь плюс бальзам в одном флаконе. А в некоторых гостиницах в душе тебя ждет маленький пакетик, на котором написано «гель для душа», «шампунь» и «кондиционер». Все вместе. Мне достаточно, чтобы не исчезли пельмени, кресло на колесиках, лакричная карамель, одеяло, любой съедобный крем, если подумать... И несъедобны тоже карандаши, ножи, которые режут, другие могут исчезнуть, я не против, ром, резинки, баскетбольные мячи, женские платья с молнией на спине, требующие помощи, чтобы ее застегнуть и расстегнуть, молочный шоколад, коробки из-под обуви, WhatsApp, обезжиренное молоко, свитера, парацетамол, сауны, микроволны, зонты.